Нет. Откуда вам это известно? Потому что Лео предложил мне бросить мать и брата и обещал снять маленькую комнатку, где бы мы могли встречаться. И вы согласились? Со временем, скорее всего, согласился. Убитый не боялся, что Микеле заставит вас порвать с ним. Нет, почему? Он был убежден, что если дать Микеле немного денег, он оставит нас в покое. А ваша мать? Мать вначале устроила бы истерику, но в конце концов тоже утешилась бы. Знали ли вы о частых ссорах между убитым и Микеле? Да, однажды вечером Лео пригрозил Микеле надрать ему уши. А как отреагировал ваш брат? Микеле кинул в него пепельницу, но попал в маму. Брат когда-нибудь говорил вам о намерении убить Лео? Никогда. Как относился Микеле к семейным неурядицам? Равнодушно. Он человек безвольный. Потом и Карла удалится. Но сначала она подойдет к нему, чтобы попрощаться. И Микеле представил себе, как это произойдет. Смущенная, печальная, она поглядит на него умоляюще и растроганно, спросит о его здоровье. Он крепко пожмет ей руку. Потом она направится к дверям, слегка покачивая бедрами, и по дробному стуку высоких каблуков, по короткой дешевой юбке, по осторожным движениям, по ее неуверенному виду, он поймет, как тяжко ей приходится в этой новой жизни. Впрочем, он уж давно понял, по жалкому траурному платью матери, утерявшей все свое прежнее достоинство. Все три женщины неразрывно связаны с его жизнью. Сестра, мать и любовница уйдут к себе домой. Суд возобновится. Затем выступит прокурор. Произнесет гневную речь. Постарается в мрачных тонах обрисовать атмосферу лжи и разврата, в которой только и могло произойти подобное гнусное преступление. Он признает, что у обвиняемого есть смягчающее вину обстоятельства, но докажет, что убийство было предумышленным. «Господа присяжные заседатели!» — воскликнет он, стукнув кулаком по стулу. «Налицо предумышленное преступление!» Обвиняемый, согласно показаниям свидетельницы, узнал от нее, что Лео Мирумечи соблазнил его сестру, и, уходя в шутливом тоне, сказал, что убьет соблазнителя. Значит, обвиняемый уже принял решение, и Мирумечи был обречен. Обвиняемый не собирался с ним объясняться, а заранее решил его убить. Для этого он пошел к нему домой. Тут не может быть никаких сомнений. Что же касается Лизы Бокка, то она, очевидно, дала ложные показания. Между разговором со свидетельницей и преступлением прошло почти 2 часа. Что делал обвиняемый в это время? «Выйди из дома своей возлюбленной». Он направился в ближайший оружейный магазин. Заметьте, он находится на той же улице, где живет свидетельница, и купил за 70 лир пистолет. Потом он какое-то время бесцельно бродит по городу, одинокий, как корабль в бурю, с единственной мыслью — отомстить обольстителю своей сестры, кровью смыть позор. Представьте себе, как он с заряженным пистолетом в кармане останавливается у витрин магазинов, идет дальше, сворачивает на улицу, где жил Лео Мирумечи, снова идет дальше, возвращается, наконец подходит к дверям его дома. Он долго колеблется, наконец входит, поднимается по лестнице. И вот, вообразите себе, как он проникает в дом своего врага. Лео!